Вопрос только в том, знает об этом Бори или нет. Император не объявлял во всеуслышание о перевертышах, однако к этому моменту люди сами могли заподозрить неладное. А уж такой влиятельный род, как Суворовы, причем лояльный императору, вполне мог узнать правду. Хотя будь это так, глава рода Суворовых что-нибудь уже предпринял бы. Так что делать нечего, придется разбираться. Не бросать же друга в беде. А жизнь, похоже, легче становиться не намерена. Не успел я решить одну проблему, как за ней сразу следует другая. Впрочем, все как обычно. Я и Борей сидели в роскошных креслах, наблюдая за сражением двух магов седьмого круга на арене. Помнится, в этом месте я впервые увидел Реваза Ираклиевича и познакомился с Оксаной Андреевной. Только раньше в глазах других я был обычным бастардом из влиятельного рода в глазах местного персонала. Теперь же в их взгляде читалось уважение. Вроде мелочь, но она напоминала мне о пройденном пути. Впрочем, сейчас это не так важно. Место выбирал я. Тут благодаря связям с Оксаной Андреевной, нас никто не пытался подслушать. На всякий случай Борей также принес артефакт, подавляющий звук. Такой же, помнится, был у Геневарда. Не удивлюсь, если мой друг купил его у Суворовых. «Тебе нужна помощь со старшим братом?» — прямо спросил я, подмечая про себя, что Борей выглядел даже не уставшим, скорее уж, изможденным, и не спавшим дня четыре. «К сожалению, да. И надеюсь, ты поймешь, почему я не хочу привлекать к этому делу кого-то еще», — сказал Борей, не отрывая взгляда от поединка. «Мой род из-за случившегося переживает не лучшие времена. Отец отказывается принимать тот факт, что брат не тот, за кого себя выдает». «О чем ты?» – осторожно спросил я Борея. «Несмотря на то, что он мой друг, в открытую давать информацию о перевертышах я пока не мог, да и опасно это. Случай с кланом Такеда, в свою очередь, был исключением из правил. Евгений, прошу, не делай вид, будто ничего не знаешь». Борей перевел почти что пустой взгляд в мою сторону. «Елизавета Романова в своих интересах рассказала моему роду о перевертышах. И когда отец отказался в это верить, она при личном разговоре посоветовала обратиться к тебе за помощью. А вот это был неожиданный ход со стороны сестры императора. Видимо, Романова смогла продолжать следить за родом и заподозрила неладное с первым наследником Суворовых. И раз она не смогла уничтожить угрозу напрямую через главу рода, то решила задействовать меня. Умно, учитывая, что Борей мой близкий друг и, так или иначе, он связан со мной. При таких раскладах я даже не смогу затаить на нее обиду. Скорее, наоборот, буду испытывать благодарность. Вот тебе и закулисные интриги от императорского рода, который в этом деле действует уже кучу поколений. Хотя в этом я видел один большой плюс. Похоже, император взялся за зачистку. Если это так, то Львовым это сыграет на руку. Мы и так по уши погрязли в войне с мелкими родами, а тут, глядишь, получится пойти на перемирие. Я не могу по своей воле разглашать секретную информацию, — спокойным голосом объяснил я Борею ситуацию. Раз в этом замешана Елизавета Романова, то вопросов со стороны императорского рода ждать не стоит. Поэтому не буду ходить вокруг да около. Какой помощи ты от меня ждешь? Я прошу, чтобы ты помог убить моего старшего брата. В этот момент лицо Борея буквально перекосило от гнева и злости, и при этом его глаза странно заблестели. Глава 23. Про старшего брата Борея, Давида Родионовича Сурового, я, откровенно говоря, мало что знал. Мне не доводилось с ним встречаться даже на светских мероприятиях. Однако я понимал, что просто так к нему подобраться не смогу, особенно, если это перевертыш, знающий об измерителях. Хорошо, судя по всему, твой брат, самозванец, и его воспоминания скопировала Химера. Понять, настоящий твой брат или нет, мне не составит труда. Однако есть сразу две проблемы. Какие? — коротко спросил Борей. Первое, я стал загибать пальцы. Нужно каким-то образом подобраться к твоему брату через всю охрану, при этом никого не убив. Второе, это последствия для моего рода. Если твой отец захочет развязать против нас войну, это ничем хорошим не закончится. С первым проблем не будет, мой друг наконец вернул себе самообладание. Гнев и злость сменились на холодный расчет. Нужно будет посетить средний аукционный дом и больше всех остальных потратиться на аукционе. Тогда, по родовой традиции, ты сможешь лично увидеться с моим братом. Он будет не вправе отказать тебе во встрече. С финансовым вопросом я разберусь. Только охрану тебе взять не разрешат. Твой брат, если мне не изменяет память, был магом седьмого круга, не так ли? — спросил я Борея и, получив в ответ кивок, продолжил, тогда понадобится пронести артефакт. Самый легкий вариант, чтобы ты прошел за мной. Если сможешь обездвижить его на несколько секунд, то ко мне подоспеет помощь. Я достану артефакт, сказал мой друг и перевел взгляд на закончивших сражаться магов. А вот насчет возможной войны ничего не могу обещать. Думаешь, его заменила химера? Поинтересовался я мнением друга. Не думаю, но он очень любит моего старшего брата. Настолько, что когда доказательства его покушения на мою жизнь лежали на поверхности, он не стал ничего предпринимать. На миг лицо Борея перекосило от злости, но он быстро опомнился. В общем, я сделаю все, чтобы этого не допустить. Однако гарантировать отсутствие рисков не могу. Все в порядке, улыбнулся я настолько искренне, насколько только мог. Я в любом случае помогу. И скажу наперед, что за это ты мне ничего не будешь должен. Евгений, даже если мы друзья, такие просьбы нельзя оставлять безответными, сдержанно рассмеялся Борей. Если не я, так мой род будет тебе должен услугу. В таком случае услуга мне скоро понадобится, и твоя помощь может очень пригодиться. Рад слышать, что смогу хоть как-то отплатить тебе за все то, что ты для меня сделал, сразу приободрился Борей. Ты так говоришь, будто до этого мне никак не помогал, я похлопал парня по плечу. Расслабься, мы же не на рынке, чтобы спорить, кто кому сколько должен. План есть, позже обсудим детали. Сейчас лучше думай о хорошем. Я вот, скорее всего, скоро свадьбу устрою. Прими мои поздравления, Борей сразу приободрился после услышанного. Это неожиданно. Вы же совсем недавно помолвились. Можно сказать, ситуация с последним днем вынуждает. Пока есть время, лучше этим заняться. К тому же это выгода и возможность показать светскому обществу мое влияние, сказал я, представив, сколько народу придет на свадьбу. В общем, тут есть свои плюсы. Кстати, о свадьбе. Я в ближайшее время планирую объявить о помолвке с седьмой принцессой. А вот это неожиданно. У вас брак по расчету или по любви? Оба варианта, заметно повеселел Борей. Мы с ней встречались на разных мероприятиях. Она умна, красива, да и в целом хороша собой. И этот брак выгоден обеим сторонам. Например, его императорское величество сможет использовать аукционные дома для сбыта артефактов. Суворовы, в свою очередь, получит новые контракты на поставку предметов. А там, глядишь, получится выйти на зарубежные рынки и доказать императорскому роду, что мы не будем представлять угрозы. Судя по выражению лица Борея, именно об этом он подумал, но не сказал вслух. Не думал, что ты вспомнишь разговор трехлетней давности. У меня память очень хорошая, рассмеялся я в ответ. Я помню все. Забавно слышать это от человека с амнезией, пошутил Борей. У каждого правила есть исключение. Весело пообщавшись, мы обсудили детали плана и решили его реализовать через 2 дня. И пока было время, я решил встретиться с отцом и Елизаветой Романовой. «Я смотрю, тебе понравилось приходить в родовое поместье», – произнес отец, пригласив меня поговорить на террасе. Это в том числе говорило о том, что он теперь воспринимает меня как равного себе. По крайней мере, так хотелось думать, а не то, что это очередная игра с долгоиграющими результатами. «Обстоятельства вынуждают чаще видеться с тобой, отец», — ответил я, сидя в кресле и попивая странный травяной напиток. «Как сказал отец, напиток родом из Китайской империи. Под обстоятельствами ты имеешь в виду последний день?» — с хитрой улыбкой на лице спросил отец. Однако я перевернул его ожидания. «Не только они. Я здесь из-за рода Суворовых». Отец хорошо скрывал эмоции. В его реакции было ни намека на удивление. Но я-то знал, что он не это ожидал услышать. «Как я помню, ты дружишь со вторым наследником, Бореем», как бы невзначай сказал глава рода. «Ему нужна помощь, можно сказать и так. Давид Суворов, первый наследник, скорее всего, является перевертышем. Борей хочет его устранить с моей помощью», заметив хмурый взгляд отца, я добавил. И что важно, в этом замешаны интересы Елизаветы Романовой. Судя по всему, императорский род хочет как можно сильнее сблизиться с родом Суворовых, но наличие в роду шпиона мешает это сделать. Это не прямой приказ императорского рода. Да, за устранение перевертыша нам ничего не скажут, но Родион Суворов может обвести ситуацию как нападение на род. Видимо, отец сам додумал, почему меня привлекли к делу. Император не станет раскрывать из-за нас информацию о перевертышах. Да, он не даст объявить войну, только легче от этого не будет, нам будут пытаться подгадить через наемников. У нас и так хватает с этим проблем. Именно поэтому я обратился к тебе за разрешением», — спокойно ответил я. «Борей, мой друг, если оставить все как есть, его устранят, и рот на этом оборвется. Это уже невыгодно Львовым. Мы ведь тоже через них продаем свой товар. Альтернативу найти можно», — возразил отец, однако добавил. «Хотя в одном ты прав. Уничтожение Суворовых сыграет против нас. Начнется дележ сфер влияния столь могущественного рода. А это, в свою очередь, затронет Львовых. Кому-то может взбрести в голову, что они могут взяться за нас. Тогда надо обернуть ситуацию под себя», — сказал я, поняв, что отец ждет от меня ответа. «Раз это выгодно императорскому роду, то мы можем получить от них выгоду. А если все правильно разыграть, то и сами Суворовы будут нам благодарны. Одним выстрелом убьем двух зайцев. И что ты хочешь получить от императорского рода?» — задал отец вопрос с подвохом. «Денег у нас и так много, как и сфер влияния в бизнесе. А с бойцами проблемы. Мы потеряли много людей в процессе войны с другими родами и культистами. Можно выбить разрешение, чтобы мы могли использовать больше единиц техники без ограничений. Это компенсирует потерю магов». «Хороший подход», — тепло сказал глава рода и довольно улыбнулся. «Я разрешаю помощь Суворовым, но можешь привлечь к этому только своих людей». «Благодарю, отец», — я слегка склонил голову, как того требовал этикет. «Теперь насчет культистов», — голос отца вновь сменился на суровый тон. «Говори. Многое указывает на то, что Дмитрий-младший сотрудничает с последним днем. Скорее всего, он предатель. Я знаю, как ни в чем бывало», — сказал глава рода. Ответ меня чуть не ввел в ступор. Благо эмоции я хорошо контролировал и не показал свое отношение к этому. «В таком случае я могу его устранить?» — безэмоционально спросил я. «Да», — спокойно ответил он. «Благодарю, отец», — кивнул я и замолчал. Между нами возникло молчание, которое разрушил отец. «Не станешь просить о помощи?» — первым задал он вопрос. «Будь все так просто, ты бы сам ее предложил». Немного подумав, я дал нейтральный ответ. «Разящий меч – уже огромная помощь. Просить же людей для операции я не стану. Максимум, что может мне потребоваться, это транспортировка бойцов до пункта назначения. Хочешь заручиться помощью других родов?» — быстро угадал мои мысли отец. «Да, я планирую поймать Лазаря, заместителя главы кровавого культа, и маловероятно, что Рязанские, Смирновы и Елецкие откажут в помощи магами. Если эти три рода согласятся, то Друцкие тоже присоединятся. Те же Суворовы могут помочь редкими артефактами. Это я молчу про Груберов, Вульфов, Волковых, Романовых, Либерн. Даже если согласится только половина из всех перечисленных, этого будет более чем достаточно. Если каждый из них пошлет хотя бы по одному магу 8-го, 9-го или 10-го круга, то культистам придется очень несладко», — согласился со мной отец. «Только если вас будет слишком много, то можешь не надеяться, что Лазарь появится. Он из руководящего состава, и не просто так занимает свое место. Ума ему не занимать. В заведомо проигрышное сражение он не пойдет. Я это учту, отец». «Молодец. Касаемо операций, я переговорю с императором. Сосредоточься на помощи своему другу». «Да, отец», — кивнул я. На этом моменте я попрощался с главой рода и вернулся в поместье. Правда, надолго я там не задержался, поскольку мне пришлось поехать еще в поместье Рязанских, Смирновых и Елецких, чтобы предупредить друзей о помощи. Такие дела решаются не за один день, так что я не зря занялся этим как можно скорее. Одно не радовало: в совершенной секретности операция никак пройти не сможет. Так что оставалось надеяться, что у Дмитрия-младшего нет шпионов еще и в других родах. Впрочем, переоценивать силы своего врага тоже неправильно. Да, у него определенно есть огромное влияние, но вряд ли это касалось моих друзей или глав могущественных родов. Эдуарду Груберу и Вальдемару Вульфову я тоже отправил письма с запросом о помощи. К помощи императорского британского рода я не спешил прибегать. Для начала нужно оценить, какими силами я буду располагать. Разящему мечу я также рассказал о нашем с Бореем плане. Анну и Тимофея я привлек для защиты Снежаны. У них шансов против столь сильного перевертыша не будет. Пока что, разобравшись со всеми делами, я занялся медитацией, приводя мысли в порядок. Энергетические каналы восстанавливались даже быстрее, чем я думал. К Еве все равно придется ходить. А затем настало время реализовать наш план в действии. Я пригласил Снежану сходить со мной на аукцион и вместе с ней поехал встречать Борея. Как говорится, нужно совмещать приятное с полезным, насколько это возможно в текущей и весьма непростой ситуации. Глава 24, лот номер 15. Картина «Война никогда не меняется» уходит номеру 13, объявил старший брат Борея, Давид Суворов. Мужчина выглядел как сильно повзрослевший Борей. Никакими отличительными чертами он не выделялся, помимо глаз. Однако это уже особенность всех, в ком течет кровь Суворовых. Впрочем, его внешность меня не сильно волновала. Самое главное, что он точно был химерой. Это я определил даже без измерителя. Правда, магический фон вокруг него витал странный. Почти такой же, как у химер, но будто немного другой. У меня были догадки, почему фон вокруг Давида Родионовича другой, однако подтверждения им не находилось. Так что я придерживался нашего плана и выкупал каждый второй лот. Стоимость местных лотов меня удивила. Помнится, на малом аукционном доме я за раз не тратил больше миллиона рублей, а тут цены спокойно уходили за 10-20 миллионов. Та же картина «Война никогда не меняется» ушла за 50 миллионов. Впрочем, с нынешними финансами я мог позволить себе потратиться. Поэтому я отказался от предложения Бори оплатить каждую мою покупку. В конце концов, даже если эти вещи окажутся мне не нужны, я смогу их подарить или же снова продать. Так что много денег я не терял. Правда, я не учел того, как на мои покупки будет реагировать Снежана и другие участники аукциона. Со стороны выглядело так, будто львовы кичились своим богатством. Знаешь, когда ты по дороге сказал, что я буду купаться в подарках, я думала, ты пошутил, сказала Снежана, видя, как Анна с моего одобрения поднимает номерную табличку. Ты ведь можешь кого-то обидеть таким поведением. На аукционе обидеть можно кого угодно. А я таким образом поддерживаю род Суворовых, улыбнулся я, говоря полуправду. Не мог же я сказать, что пытаюсь встретиться со старшим братом Борея и убить его. Насчет обиды можешь не переживать. В разговор включился Борей. Сегодня он выглядел гораздо лучше, чем при нашей последней встрече. Мелкие дрязги всегда случаются. Если переживать за каждый такой случай, то ни к чему хорошему это не приведет. С этим сложно поспорить, согласился я, подмечая, что очередной лот уходит мне. Это ведь был последний, да. Теперь мы сможем встретиться с моим старшим братом, с довольной улыбкой на лице сказал Борей. И ведь не скажешь, что он на самом деле нервничает. Снежана, мы с Евгением ненадолго покинем тебя. Если тебе будет что-то нужно, только скажи нашим слугам, и они это достанут. Спасибо. Скучать мне в любом случае не придется. Евгений, ты ведь не против, если я выйду в главный зал? Услышав слова Снежаны, я невольно улыбнулся. Девушка растет на глазах, уже понимает, что стоит обрастать связями. Это, в конце концов, будет полезно нам обоим. Да и статус тоже поднимет, а если она вечно будет в моей тени, то завистники будут распускать грязные слухи. Хотя они в любом случае будут это делать, так что не суть важно. Попрощавшись со Снежаной, я пошел следом за Бореем. Ждать, когда нас пригласят, не пришлось. Зачем, когда рядом есть второй наследник? Одним словом, все формальности были улажены. Борей нес в карманах два артефакта. Первый – магический измеритель, а точнее, модернизированная версия. Теперь он не ломался через 2-3 использования, и в целом мог извещать о перевертышах на расстоянии 50 метров. Второй артефакт был несколько необычным. Он мог полностью обездвижить человека примерно на 5 секунд. Все зависело от силы противника. Только для активации артефакта, расстояние между носителем и врагом должно быть не больше 10 метров. При этом в радиус действия попадут вообще все маги, исключая носителя. Это означало, что под действие артефакта попаду в том числе и я. Такая перспектива меня совсем не радовала. А с другой стороны, выбора как такого я не имел. Придется доверить свою жизнь разящему мечу и надеяться, что он вовремя подоспеет. Правда, меня напрягал еще один момент. Никто из слуг не сопровождал нас в приватную комнату. Борей подтвердил, что это странно, но не придал большого значения. У меня же заиграло нехорошее предчувствие. И очень быстро я понял, почему так случилось. Стоило нам войти в комнату, как я увидел большой квадратный стол, а за ним сидел старший брат Борея и сам глава рода Суворовых. Его появление ни я, ни Борей никак не ждали. Да и взгляд мужчины не сулил ничего хорошего. Пожалуй, единственный, кто выглядел довольнее всего в сложившейся ситуации, сам Давид. Отец, удивленно спросил Борей, но быстро взял эмоции в свои руки. Не ожидал тебя здесь увидеть. Разве ты не должен проводить аукцион в большом доме? Как видишь, планы изменились, хмуро посмотрел он сначала на Борея, а затем на меня. Его взгляд можно было посчитать за оскорбление, но я не стал. Это не та ситуация, где нужно проявлять горделивость. Прошу, присаживайтесь. Благодарю, ответил я и одновременно со своим другом сел напротив Давида. Между нами повисло гнетущее молчание. Родион сверлил взглядом Борея, а я в свою очередь смотрел на перевертыша. В том, что от него исходил другой магический фон, я теперь не сомневался. И похоже, измеритель на нем не сработает. Не хотелось бы раскрывать свой секрет, что я могу чувствовать эти волны, но, похоже, придется. Как минимум глава рода не стремился занять сторону Борея, да и меч в ножнах у старшего брата был явно не просто так. Вы ведь хотели со мной встретиться, что же теперь молчите? Первым разрушил тишину Давид. Похоже, Химера чувствовала себя хозяином ситуации. Да вот пытаюсь понять, что отличает тебя от других твоих собратьев, улыбнулся я, нагло провоцируя Химеру. И у меня получилось. Пусть на миг, но он замешкался. Значит, мне не показалось. Жаль только за эту информацию пришлось заплатить эффектом неожиданности. Что это за тонны намеки, княжич? Сердито произнес отец Борея. Думаете, можете так себя вести на территории Суворовых? Я здесь на правах гостя, а вы с самого начала смотрите на меня хмурым взглядом. Так что давайте не будем поднимать тему этикета. Тогда я вам напомню, что на правах хозяина могу выгнать гостя из дома, особенно, если он пришел сюда не с благими намерениями, извернулся Родион. Поверьте, я желаю для вашего рода всего наилучшего. Не будь это так, я бы даже сюда не пришел, сказал я чистую правду. Только это ничуть не убедило главу рода. Еще скажите, что мой старший сын, это химера, которая только притворяется человеком, с сарказмом в голосе ответил мужчина. Что ж, теперь возможных причин для такого поведения я видел ровно три. Первая причина, глава рода Суворовых намеренно отказывался верить в существование перевертышей, потому что такая правда ему очень удобна. Ведь в таком случае можно кормиться сладкой ложью, что с его сыном все в порядке. Вторая причина, мужчина гораздо больше любил старшего сына, нежели младшего. Почему так получилось, я знать не мог. В ином бы случае он сделал все, чтобы защитить Борея от угрозы. Третья заключалась в том, что Родион сошел с ума на том фоне, что его старший сын давно мертв. Такой вариант развития событий нельзя исключать. И, пожалуй, меньше всего я хочу того, чтобы эта догадка оказалась реальностью. Доказать, что он перевертыш, мне не составит труда, спокойно ответил я, облокачиваясь об стул и переводя взгляд на Давида. Для этого мне даже не потребуется артефакт. Я чувствую колебания маны, которые исходят от всех ему подобных химер. И я, в том числе, могу воздействовать на энергетическую структуру таким образом, чтобы они снимали свою маскировку. Хватит нести этот бред, вставил свое слово Давид. Или, точнее говоря, химера, которая им притворялась. Может, ты и герой Российской империи, но это не дает тебе права говорить, что вздумается. Княжич, я должен настаивать на том, чтобы вы покинули аукционный дом, с угрозой в голосе произнес глава рода. Если уйдете тихо, я сделаю вид, что этого разговора не было. И снова ты пытаешься убежать от ответственности, отец. Как гром среди ясного неба, Борей стукнул кулаком по столу, а затем демонстративно встал. Когда я принес тебе доказательства, что брат хотел меня убить, как ты поступил? Ты сказал, что быть такого не может и его хотят подставить. И так каждый раз. Следи за своим языком. Точно так же встал Родион, но Борея было не остановить. Ты никогда не занимал мою сторону. Хорошо, я был готов с этим мириться. Но не сейчас, когда императорский род тебе принес правду на блюдечке, а ты продолжаешь выгораживать брата. А точнее, того, кто им притворяется. Насколько я вообще тебе противен, что ты так поступаешь? Я же говорил, отец, вмешался в разговор перевертыш, подливая масла в огонь. В нем играет зависть, как и всегда. Он даже своего друга втянул в наши семейные дела. Что уж поделать, если того требуют обстоятельства, ухмыляясь, я развел руками. Надо бы спровоцировать химеру на действие, а затем надеяться на скорую помощь своего слуги. Впрочем, ладно, я могу, не сходя с места, снять твою маскировку. Будет адски больно. Поэтому если сам раскроешь себя, то облегчишь мне задачу. Довольно. Я устал слушать этот бред, сказал Родион, после чего его глаза словно бы блеснули золотым огнем. И уже через мгновение он держал в руках меч, словно бы сотканный из частичек света. Мне плевать, даже если ты привел с собой одного из сильнейших воинов львовых. Да будет так, произнес наше кодовое слово Бори, и я понял, что он сейчас использует артефакт. Только дальше случилось то, чего я не ожидал. За доли секунды, пока Бори тянулся к артефакту, Давид вскочил с кресла и за один удар пробил покров Родиона, пронзив мечом его сердце. И это даже не меняя облика. Рука Бория дрогнула, увидев произошедшее. «Тебе стоило им поверить», — сказал перевертыш, ногой отталкивая от себя бездыханное тело Родиона. «Теперь ваша очередь». Последние слова вывели Бория из ступора. Его лицо наполнилось неописуемым гневом и жаждой мести. Он активировал артефакты пусть всего на пару секунд, но перевертыш оказался обездвижен. Из-за разницы в силе Борей ничего не мог сделать этой твари, и попытка атаковать магией ничем не закончилась. Зато разящий меч появился как нельзя вовремя. Хотя, точнее сказать, не он сам, а его паралитическое заклинание. Плетение выглядело как замысловатой формы меч, который пронзил тело перевертыша и приковал к стене. Тот, в свою очередь, был не в состоянии пошевелиться и удерживать форму в том числе. Глава 25. С виду он ничем не отличался от обычной серебряной химеры. Зато теперь я обратил внимание на ядро, откуда исходило странные колебания. Либо новые изменения нужны, чтобы обходить мои артефакты, либо же наш противник научился создавать химер, равных по силе магам восьмого круга. И оба варианта мне совершенно не нравились. Хотя, говоря откровенно, больше всего сейчас меня волновало состояние Борея. По его взгляду я прекрасно понимал, что творилось у него на душе, и, к сожалению, никакие разговоры не смогли бы унять его боль от произошедшего. Он закрыл ладонью отцу глаза и молча стоял над его телом. Я встал рядом с Бореем и тоже ничего не говорил. Даже когда в комнату вошли слуги Борея, он лишь рукой указал на перевертыша. Через несколько секунд, мой друг, не показывая эмоций, стал раздавать приказы. В первую очередь он приказал не трогать моего слугу, поскольку он только что спас наши жизни. Во-вторых, приказал доставить тело Родиона Суворова в поместье и начать подготовку к похоронам. В-третьих, проконтролировать, чтобы никто из сторонних людей не узнал о случившемся. Я же молча поддерживал друга. Слова тут были излишни. Прошло 4 дня после случившегося. Новости о смерти главы рода Суворовых и первого наследника разнеслись по всей империи в первый же день. Все мои и друзья Борея, что находились в столице, сразу же приехали выразить свои соболезнования и поддержать. Для большинства история выглядела так, что во время аукциона напал неизвестный убийца, принадлежащий последнему дню. Только императорский род, Елецкие, Смирновы, Рязанские, Друдские знали настоящую причину. Ну и мой отец тоже, куда уж без этого. Правда, кого я не ожидал увидеть на похоронах Родиона Суворова, так это самого императора с его свитой. Он выразил соболезнования Борею, и после похорон, официально, во дворце передал моему другу пост главы, поскольку Родион Суворов при жизни не успел назначить наследника. Это, в свою очередь, закрепило новый статус Борея в обществе. И вот, после всего случившегося, я гостил теперь у молодого главы Суворовых в родовом поместье. Мы с ним молча гуляли по саду, пока в один момент он не нарушил тишину. «Спасибо за помощь», — коротко сказал он, остановившись возле пруда. «Было бы за что благодарить», — ответил я, стоя слева от Борея. Несколько секунд длилось наше молчание, пока Борей не решился выговориться. «Знаешь, я всю жизнь ждал момента, когда смогу занять место главы. Вот этот день пришел, а радости нет. Не такой ценой я хотел ее добиться. Не такой», — в этот момент он отвернулся, скрывая эмоции. «Сложно сохранять ясный ум, когда на тебя разом свалилось столько проблем. Никогда не знаешь, куда может занести тебя жизнь», — философски ответил я. «Быть аристократом непросто. Мы несем ответственность за чужие жизни и не можем позволять эмоциям брать вверх. Иначе за это придется платить кровью. Нет смысла корить себя за то, что ты не успел активировать артефакт или потому, что поступил неправильно. Сделанного все равно не изменишь. Ты прав. Отец поставил эмоции выше всего остального, из-за чего умер. Грустно, конечно, это осознавать, но ничего не поделаешь», — произнес Борей и тяжело вздохнул. «Жизнь продолжается, и остается только идти вперед, даже если идти тяжело». Эти слова мой друг говорил не мне, а для самого себя. Увы, такая рана, как потеря близкого человека, не затягивается за столь короткий срок. Пройдет время, прежде чем эта рана затянется на душе. Впрочем, Борей не из тех людей, кто сдается на своем пути. Скорее всего, случившееся станет для него тем самым толчком, что поможет раскрыть весь его потенциал лидера. Время покажет, когда в жизни все тяжело, лучше думать о хорошем, иначе можно совсем впасть в депрессию, сказал я после того, как мы продолжили гулять по саду. Чем планируешь заняться в ближайшем будущем? Сначала буду налаживать связи с другими родами и вникать в процессы, о большей части которых я был не в курсе. Кто-то отказался от сотрудничества с нами, кто-то, наоборот. Мне будет чем заняться, произнес Борей, и даже слегка улыбнулся. А пока что в планах помочь тебе. Ты ведь так и не рассказал, что собираешься делать. Я собираюсь устроить охоту на членов последнего дня, сказал я и тут же добавил. Однако твоя помощь не понадобится. Я получил ответы от Елецких, Рязанских и Смирновых. Они пообещали помощь с войсками. Да и третий принц тоже не остался в стороне и присоединился к операции. Этого уже более чем достаточно. Лучше сохрани силы, они понадобятся твоему роду. Нет, так просто тебя я не могу оставить, настойчиво произнес Борей, после чего зыркнул на меня. Тебе не нужны маги, броня и оружие, это я понимаю. Зато я могу обеспечить тебя теми же талисманами и другими артефактами из сокровищницы рода. Бесплатно, конечно же. Может, я их куплю у тебя по скидке? Улыбнувшись, ответил я. Бросай ты так шутить, ухмыльнулся Борей и окинул меня с ног до головы взглядом. Суворовы на протяжении многих веков копили богатство. Смысл от того, что они будут пылиться в хранилище. Пусть лучше послужат благому делу и спасут чьи-то жизни. Да и если на то пошло, из приближенных к его императорскому величеству родов, наш пострадал меньше всего. Это малая цена за все. В таком случае искренне благодарю, ответил я своему другу и спросил. Кстати, а что насчет академии? Продолжишь обучаться в ней? Пока не знаю, честно признался Борей. Тут зависит от свободного времени. У меня и до этого его было немного, а сейчас не станет и подавно. Поживем, увидим. Поживем, увидим, согласился я с другом. В течение следующих нескольких дней я получил ответы от других родов. Каждый из них пообещал выслать мне часть своих бойцов, во благо общего дела. В основном это были обычные бойцы или маги второго-третьего круга. Гораздо меньше прибыло магов пятого круга и выше. С магами восьмого круга и выше получился дефицит. Их даже в Российской империи было мало, и каждый выступал в роли стратегического оружия. Поэтому их было не очень много. Со стороны Рязанских выступал в качестве поддержки Вильям, наставник Геневарда. В его силах я не сомневался, да и Вячеслав Павлович о нем хорошо отзывался. Смирновы и Елецкие прислали по одному магу восьмого круга, но о них я ничего не знал. Видимо, тайные воины, которые обычно не мелькают на публике. А вот того, что со стороны императорского рода выступит Ираклий Тимуразович, глава рода Багратионов, я никак не ожидал. Он, как и Ревас, управлял магмой и считался, если не сильнейшим, то одним из сильнейших магов в Грузии. При этом князь Багратион лично прилетел в Российскую империю, чтобы увидеться и поговорить со мной. Я пригласил его к себе в поместье и, надо отметить, мужчина оставил сильное первое впечатление о себе. Почти 2 метра ростом, с огромными мускулами и взглядом как у хищника, он заставлял смотреть на себя с опаской для жизни. Хотя по характеру он оказался очень даже неплохим человеком. Это еще раз стало мне напоминанием, что внешность бывает обманчива. «Рад лично познакомиться с вами, Евгений», — сказал он, присаживаясь на кресло. При этом он говорил со мной на равных, несмотря на то, что формально его статус был выше моего. «Взаимно», — ответил я, рукой предлагая гостю выпить кофе. Тот в ответ кивнул и взял чашку с блюдцем в руки. «Должен признать, я не ожидал вашего визита. Тем более так, чтобы вы выступали на стороне императорского рода. За помощь моей стране я должен ему услугу, так что как раз в этом нет ничего удивительного», — улыбнулся мужчина, после чего разом выпил всю чашку горячего кофе. И ведь даже не поморщился от кипятка. «Мне вот интересно одно, почему вы не попросили меня о помощи? Багратионы всегда помнят тех, кто им помог, и оплачивают добро добром. Не сочтите за грубость, но ваш род сравнительно недавно подвергся нападению химер, последнего дня и кровавого культа. Множество ваших бойцов пали героической смертью, защищая страну. Просить у вас людей в такой ситуации мне не позволяла совесть. У вас и впрямь доброе сердце, как и говорил Ревас», улыбнулся во все свои 32 зуба князь. Мой род переживал и более тяжелые времена, да и никто из нас не боится умереть. Даже если меня и моего рода не станет, мы до последнего будем выполнять свой аристократический долг, а он очень простой – защищать простых людей. И неважно, какая угроза будет стоять перед нами. Звучали слова князя высокопарно, но говорил он это максимально честно. В его взгляде спокойно читалось, что он готов умереть за свое дело, и подобное бесстрашие вызывало уважение. Далеко не каждый может так спокойно глядеть в лицо смерти. «В таком случае я с радостью приму вашу помощь», — сказал я грузинскому князю. «Однако должен предупредить, что операция может затянуться надолго, да и у нашего противника могут быть скрытые козыри. Уж в этом я не сомневаюсь», — сказал мой собеседник. «Именно поэтому я выступаю лично. В таком случае рассчитываю на вас». После этого я на протяжении 3 часов беседовал с князем на разные темы. Речь шла как о войнах, так и о бизнесе. Он интересовался моими доспехами и новыми винтовками, и даже предложил открыть предприятие на его территории, без налогов на ближайшее время. Предложение было щедрым, но пока что пришлось отказаться. Сейчас я физически не мог производить больше оружия и доспехов. Однако я пообещал, что в будущем обдумаю и такое предложение. Деньги лишними не будут. Да и багратионы станут ценными союзниками для львовых, так что грех упускать такие возможности, когда они сами идут к тебе в руки. Подготовка к операции на этом не закончилась. Со стороны Британской империи мне в помощь выделили несколько десятков единиц боевой техники, со всеми специалистами. Тут не обошлось без помощи отца и Леонида. Старший брат, несмотря на ранение, все равно имел влияние, и таким образом он напоминал, что не забыл про свой род. Мой брат, Сергей Львов, тоже не остался в стороне и выделил своих слуг мне на помощь. Да, среди них не было магов 8-го круга, но тут любая помощь мне шла на пользу. Что до Виктории, я ничуть не удивился, когда она со своим отрядом пришла ко мне в поместье и стала ругаться, что я не известил ее об операции. Не хотел я впутывать сестру в очередную передрягу, особенно, когда она и ее люди восстанавливали потери. Однако, увы, девушка не оставила мне выбора, кроме как согласиться на помощь. В конечном итоге я отправился на встречу с третьим принцем, чтобы уладить последние вопросы и приступить непосредственно к поимке Лазаря. А уже через него можно будет разобраться с Дмитрием-младшим и, если повезет, то и со Станиславом тоже. И почему все никогда не бывает так просто, как могло бы быть? Глава 26. Встреча с третьим принцем прошла в этот раз не на военной базе, а в самом дворце. Там Максим Романов принимал послов из Китайской империи. Не знаю, о чем конкретно они разговаривали, но в итоге встретился я с парнем позже ожидаемого. «Ваше высочество», — сразу поприветствовал я принца, как только вошел в двери. «Рад видеть вас в добром здравии. Обойдемся без формальностей. Не на публику можете назвать меня по имени-отчеству», — ответил Максим и жестом пригласил сесть за стол. Стол, к слову, ломился от самой разной еды и напитков. «Надеюсь, мои слуги не дали вам заскучать, можете не переживать. Мне не дала заскучать Елизавета Леонидовна», — ответил я, вспоминая, как она случайно встретилась со мной в коридоре. «С ее высочеством сложно заскучать. Что правда, то правда», — произнес Максим, но при этом я стал ощущать на себе давление. «Опять эта техника Романовых. Надо будет узнать у отца, как эта сила вообще работает. Я так понимаю, вы здесь по поводу операции, не так ли?» «Да, насколько я знаю, мой отец уже разговаривал с его императорским величеством, однако в некоторые детали меня не успели посвятить», — ответил я, взяв в руки апельсиновый сок. «По крайней мере, с виду это был он. Сами понимаете, я был занят переговорами». «Само собой», — кивнул Максим, тоже беря в руки один из напитков. «Поэтому его императорское величество приказал ввести вас в курс дела, и надеюсь, у вас не будет возражений, если я возьму под командование собранных вами магов». Придя сюда, я ожидал услышать этот вопрос от принца, поэтому я дал незамедлительный ответ. «Возражений не имею», — сразу же ответил я, после чего немного отпил напитка из трубочки. «Прохладненько. С моей нынешней славой, последний день вместе с культистами спят и видят, как отсекают мою голову с плеч. Такая слава мне точно не нужна, да и бойцы охотнее пойдут за вами, нежели за представителем Львовых. Глупо отрицать, что для некоторых я так и остался бастардом. Поведи я лично собранных магов, и мой статус практически уперся бы в потолок. Человек, спасший сотни аристократов, 2 раза испортивший планы последнего дня, получивший высшую награду от его императорского величества, да еще и уникум, взявший пятый круг маны в 20 лет. В Российской империи еще не появлялось такого таланта, как я. Следственно, ко мне уже приковано множество взглядов. Меня множество раз пытались убить. И если сейчас вся слава снова перейдет ко мне, то моя жизнь превратится в череду бесконечных покушений. Причем за этими покушения будут стоять даже не перевертыши, а самые обычные аристократы. Просто потому, что они посчитают меня угрозой для их будущего правления. Если я в свои 20 заставляю всю страну говорить о себе, то что будет в 30, 40 или 50 лет, когда я раскрою свой дар на максимум? Слова тут излишни. Поэтому Максим Романов подходил под роль командира. Мой род в любом случае докажет окружающим, что ничуть не ослаб и готов снова идти в атаку. Тут также играл один немаловажный факт. Взятие Лазаря в плен непременно поднимет статус третьего принца в глазах других аристократов и простолюдинов. Следовательно, за это он будет мне благодарен. Даже если я ничего не попрошу взамен, он сам рано или поздно окажет поддержку. А дополнительная лояльность от императорского рода никогда не бывает лишней. Как минимум спустя несколько встреч, я стал считать его неплохим кандидатом на пост императора. Правда, я все равно не спешил вступать в его фракцию. В таких вещах торопиться нельзя. Время покажет, стоит оно того или нет. Рад слышать, с улыбкой на лице ответил Романов. При этом давление на плечи стало снижаться. Похоже, эта сила, в том числе, зависит от настроения пользователя. В таком случае перейдем к расстановке наших сил. После этих слов мы на протяжении 2 часов обсуждали детали плана. В операции, включая силы Львовых, участвовало около 2000 человек. Из них 1000 – это простые люди. Еще 900 – маги 2, 3 и 4 круга. Остальные 5 круга и выше. На технику тоже не поскупились. Десятки бронетранспортеров, танков, вертолетов и даже боевых самолетов. Одним словом, вся техника, которая может пригодиться на африканском континенте. Также Борей предоставил около 300 талисманов и 500 мощных атакующих и защитных артефактов. Такая помощь не могла не радовать. В общем, операция по взятию Лазаря в плен по масштабам превосходила мои ожидания. Также нужно отметить, что свою руку приложила Елизавета Романова. Благодаря разведывательной сети и обмену информацией с другими империями, она узнала примерное местонахождение более десятка баз культистов. Ко всему прочему она сказала, что нам будет помогать 41-й корпус разведки, чьим командиром являлся Геннадий Кузнецов. Он и его люди должны помочь нам вычислить точное расположение баз врага. Следом мы решали, кто и в каком количестве отправится устраивать диверсии на те или иные базы. Находились они в разных странах, и быть везде мы физически не могли. Пытаться же координировать движение всех 2000 человек было непосильной задачей. Будь это все имперские гвардейцы, вопроса бы даже не стояло. Солдаты привыкли действовать как единый слаженный механизм. А вот со слугами совсем иная ситуация. Как минимум из-за нескоординированных действий они могут убить своих же людей. Поэтому пришлось все 2000 бойцов разбивать на маленькие группы. Во время этого процесса бывало возникали небольшие споры, которые быстро заканчивались. В целом я еще раз убедился, что третий принц, в том числе грамотный стратег, во время споров он приводил весомые аргументы и предлагал нестандартные решения проблем. И это я судил со своего богатого военного опыта. Теперь неудивительно, почему его императорское величество посылал именно Максима Романова на опасные миссии. Это не столько от желания помочь сыну завоевать авторитет, сколько из-за его личных навыков. Когда мы закончили обсуждать план, пришли слуги и убрали всю еду и напитки, заменив их на новые. Тогда же наследник сменил тему разговора. И надо отметить, сказал он очень важную информацию. Уверен, с диверсиями проблем у нас не возникнет. Однако я переживаю за неожиданные переменные в нашем плане. И этому отчасти вина инцидента с родом Суворовых. Речь идет о смерти главы рода и первого наследника, на всякий случай уточнил я. Да, точнее сказать, вся проблема в пойманной вами химере. Наши ученые еще исследуют ее, однако сомнений нет, это новый вид особи. Причем непонятно, как давно они их вывели. Вполне возможно, это так называемое третье поколение доппельгангеров. И ничего хорошего такая новость нам сулить не будет. Пока что мне доводилось видеть серебряных и черных перевертышей, стал я рассуждать вслух. Серебряные обычно не имеют ядра, а черные, наоборот, и даже регенерируют за этот счет. Только, несмотря на цвет, у пойманной химеры все равно есть ядро. Причем оно отличается от других своими колебаниями. Вот такие вот нюансы. Вы правы, и это на самом деле огромная проблема. Нейтральный тон принца сменился на серьезный. Если химеры начнут заменять магов восьмого круга, это половина беды. Гораздо хуже, если их будут производить конвейером. Тогда никаких наших сил не хватит, чтобы отбить все атаки. Значит, у нас есть еще один повод найти Лазаря и выяснить правду, прямо ответил я принцу. Именно. Поэтому важно взять Лазаря живым. В ином случае мы подвергнем опасности множество невинных жизней. Хорошо, коротко кивнул я в ответ. Все равно я не планировал убивать Лазаря. Мертвым от него пользы будет мало. Хотя есть надежда получить новые зацепки в тех же диверсиях. Остается только гадать, чем по итогу все это может обернуться. Поэтому, как говорил Борей, поживем, увидим. До старта операции оставалось несколько дней. И пока шла подготовка, я занялся накопившимися делами, связанными с бизнесом. Например, Роберт прислал отчет о доходах с предприятий по алхимической кухне. Там была сводка расходов на аренду и постройку новых зданий, закупку необходимого оборудования и много чего еще. И вместе с ней отчет о доходах, от цифр которого я расплылся в улыбке. Затем я разбирал документы, касающиеся предприятий клана Такеда. Большая часть предприятий досталась отцу, однако я отхватил себе немалый кусок. Оттуда тоже шла прибыль, и за японскими предприятиями следили мои люди, которых уже, к слову, стало сильно не хватать. Также за прошедшее время мне передали примерно половину всех акций Новиковых. Эта новость меня приятно обрадовала. В тот же день я занялся тем, чтобы переписать их всех на Снежану. Отец тоже не остался в стороне, и теперь часть дохода с принадлежащих ему предприятий шла прямо мне в карман. Учитывая, сколько до этого он перевел денег за поимку химер, проблем с деньгами в ближайшее время у меня не будет. Меня напрягал только один момент. Раз мы получили свои подарки, то в ближайшее время придется организовать свадьбу. Туда придут не только мои друзья, но и представители нескольких десятков, а то и сотен родов. В этом даже сомневаться не придется. То, что культисты организуют нападение, тоже не сомневаюсь. Упускать такую возможность отплатить нам за череду поражений они не станут, особенно Львовым. Это уже не говоря о том, что не только Дмитрий-младший может сотрудничать с ними. Чувствую, придется всю церемонию выискивать химеры и надеяться, что туда не заявятся наемники Сада Теней. Иначе это станет головной болью для всех Львовых. Впрочем, это уже проблемы будущего. Нужно в первую очередь решать насущные вопросы. Производство наших с Романом доспехов вновь вышло на поток. Тут стоило благодарить Геневарда, который очень вовремя подарил предприятие. Также переговорив со Светланой, мы решили окончательно снести завод, на который напали наемники, и начать строить на его месте новый. Так было проще поступить, чем пытаться снова восстановить разрушенное. Если все пойдет по плану, то в следующем году проблем с вооружением слуг рода и продажей военного снаряжения у нас с Романом не возникнет. Это не могло не радовать. Недаром мы с ним прикладывали столько усилий, чтобы построить все это. Только, к сожалению, далеко не всегда все идет строго по плану. Это правило я всегда держал у себя в голове, чтобы быть готовым к самым разным ситуациям. Снежана также временно переехала жить в родовое поместье Львовых. Там ей будет всяко безопаснее, поскольку Анну с Тимофеем я решил забрать с собой. Дни пролетели незаметно, после чего я вместе со своими бойцами полетел в Ливию. Там располагалась одна из баз последнего дня, на которую мы собирались совершить нападение. Забавно, что вот уже во второй раз обстоятельства вынуждают меня посещать эту страну. Даже интересно, встречу ли я здесь белых волков или нет. Глава 27. Прибыли мы не абы куда, а на военный аэродром в Ливии. И выйдя из самолета, я понял, что нас тут уже ждут. «Рад вас здесь видеть, Геннадий Николаевич», — сказал я, увидев слугу Елизаветы Романовой. «Смотрю, вы без проблем добрались сюда. К счастью, новой гражданской войны здесь пока не началось», — улыбнулся мужчина, поблескивая на солнце своей лысиной. «Местонахождение базы мы вычислили. С вашими силами взять ее в лоб не составит проблем. Охотно в это верю», — ответил я и спросил. «Ираклий Тимуразович и Вильям Михайлович прибыли?» «Да, также здесь присутствуют Ривас Ираклиевич и Геневард Давидович. Не проведете меня к ним?» «Конечно», — кивнул мужчина, после чего я последовал за ним. «Не думал, что Геневард с Ривазом тоже прилетят в Ливию. Впрочем, грех жаловаться на подкрепление. Они сильные маги, и их помощь всяко лишним не будет. Спустя 2 минуты я увидел Геневарда и Реваза. Они о чем-то беседовали друг с другом, но, увидев меня, сразу же поприветствовали. Затем мы сели за один стол, и я стал выяснять, какими судьбами они здесь оказались. Мой отец считает, что сильнейшие воины закаляются в самых опасных сражениях, первым начал рассказывать Геневард. Именно поэтому он приказал отправиться к тебе на помощь. Тем более рядом будет мой наставник, который, если что, сможет помочь. Это даже после того, как мы угодили в ловушку и нас разделили. Сложил я руки на груди и приподнял левую бровь. Я же выжил. Значит, слова отца оправдывают себя, с ухмылкой на лице сказал Рязанский. Одним словом, выбора мне не дали. Хотя грех жаловаться, я никогда не против хорошей битвы. Особенно, если твой враг, последний день. У меня несколько иная ситуация, это отозвался Реваз. Я решил сам помочь человеку, с которым сражался бок о бок. Так или иначе, я рад вас обоих видеть, произнес я, окидывая двоих взглядом. Однако должен предупредить, что последний день ведет на меня охоту из-за уникальной магии. Есть большая вероятность, что Лазарь нападет именно на наш отряд. После того, что мы пережили, это даже не звучит как угроза, вновь как хитрый лис улыбнулся Геневард. Враг есть враг, какой бы силой он ни обладал, его можно победить, как обычно, серьезным тоном сказал Реваз. Что ж, в таком случае рассчитываю на вас. На одной из скрытых баз кровавого культа, глубоко под землей, преклонив колено, стоял мужчина. Выглядел он как обычный офисный работник, деловой костюм, очки, ничем не примечательная внешность. Любой маг, который на него посмотрел бы, не смог бы почувствовать в нем угрозы. И это могло стать роковой ошибкой. За свою долгую жизнь мужчина сменил множество имен. Настолько, что он уже не помнил имя, данное ему родителями. Сейчас его называли Лазарем, и мужчину это полностью устраивало. В конце концов, какая разница, как будут называть человека? Самое главное, какие эмоции они будут вкладывать в это имя, и что будут чувствовать, когда его услышат. Впрочем, сейчас Лазарю было совсем не до философии. Он стоял перед капсулой, в кругу еще нескольких ученых в белых халатах. Они поддерживали жизнь принца, главы кровавого культа. И вот, момент пробуждения наконец настал. Жидкость в капсуле стала спускаться в трубу, и через секунду створки капсулы отворились. Перед Лазарем предстал черноглазый мужчина лет 40. Атлетичное тело, и ни намека на седину. Кто бы мог сказать, что этот человек, пусть даже за счет пилюли технологий, живет более 600 лет. Принц практически моментально пришел в себя после анабиоза. Один из присутствующих ученых передал ему одежду, после чего его взгляд упал на Лазаря. «Провал?» – коротко спросил он. Даже в одном его слове чувствовалось огромное давление на тело. «Да, мой господин», – сказал Лазарь, свесив взгляд в пол. «Львов оказался хитрее и сильнее, чем мы полагали». «Насколько?» – вновь коротко спросил принц. И вновь на плечи Лазаря словно бы свалилась целая гора, и это только от одного его взгляда. Евгений своими силами убил мага 8-го круга, прошел испытание Марокко с Зазеркальем, и разрушил чары Гуциня, выложил ему все как есть Лазарь. Он не похож на того, кому едва исполнился 21 год. У него огромный опыт сражения. Учитывая, что до 17 лет он бездействовал, за 4 года невозможно обрести такие навыки, мой господин. На то он и уникум, как и мы с тобой. В этот раз голос принца звучал мягко и даже успокаивающе. Такие люди меняют устои и мировоззрение общества. «Цель остается прежней, верно?» – ответил принц и сделал 2 шага вперед. «Смерть наших людей ничего не изменит. Их душа всего лишь покинула телесную оболочку. Нужно двигаться дальше и привнести больше хаоса и разрушений в этот мир. Лишь разрушив, можно создать что-то новое. Как прикажете, мой господин», – Лазарь вновь почувствовал на себе давление от главы культа. «Эта оболочка долго не продержится». Лазарь не видел, как принц большим пальцем ткнул себя в грудь. «Даже с помощью пилюли анабиоза, мне осталось жить не больше 100 лет. Нужна свежая кровь, которая не даст этому миру вновь уйти на неправильную тропу. Я доставлю Евгения к вам даже против его воли», — ответил Лазарь, не смея поднять взгляда. «Не убивай близких ему людей. Они могут понадобиться», — приказал глава и сменил тему разговора. «Исследования закончены, да. Наше секретное оружие готово». На лице Лазаря появилась сдержанная улыбка. Он не смог сдержать внутреннего волнения. «Мы проверили его в Китайской империи. измерители Львовых не смогли их обнаружить, благодаря чему мы убили наследного принца. Скоро во дворце начнутся волнения и дрязги. Прекрасно, довольным голосом ответил принц. Есть еще, что я должен знать. Ваш будущий преемник готовит нападение на наше убежище, сообщил Лазарь. Намечается еще одна крупная операция. Куда именно ударят русские войска, пока неизвестно. Разрешите использовать секретное оружие? Разрешаю. Русские выиграли два сражения. Если выиграют третье, нам станет тяжелее вербовать людей и запугивать их химерами. Взяв небольшую паузу, глава культа спросил, что насчет торговца. Он принял наше предложение? Да. Часть технологий мы получили. Даже если он умрет, на ее воссоздание уйдет не более пары лет. Однако одно из его условий – смерть Евгения Львова. Как поступим? Стоит ли нарушать договор? Подними голову. С этими словами Лазарь посмотрел на главу. Договор мы нарушать не будем. С нами сотрудничают множество аристократов, и если они прознают, что мы его убили, ничего хорошего из этого не получится. Евгений важнее, чем его пилюли. У нас их огромный запас. Его хватит до того, пока мы не научимся воспроизводить технологию. Да, мой господин. Поэтому ты избавишься от него не нашими руками. В голосе принца вновь чувствовалось давление. Он слишком горделив, раз считает, что мы равны друг другу. Такие люди становятся слабым звеном. Рано или поздно власти над родом ему станет мало. Вопрос в том, как быстро он захочет меня предать. И я не хочу знать ответа на этот вопрос. Как прикажете, мой господин, я лично займусь этим делом. Было непривычно ехать в колонне техники по пескам Ливии, особенно учитывая, что в этих песках лежали противотанковые мины. Не будь на технике рунной защиты, у нас осталась бы только половина всего состава. По дороге на нас также нападали химеры. Их появлению никто не был рад, но что уж поделать. Конечно, они были слабы, но из-за численности наш путь сильно замедлялся. Из плюсов, это была неплохая практика для Анны. Тимофей уже давно освоился со своей новой силой, а вот Анна к пятому кругу маны еще привыкала. Ничего удивительного в этом не было, учитывая, что она сравнительно недавно стала намного сильнее. Напади последний день на 10-20 лет позже, и все было бы куда проще. Ни мои слуги, ни я, в силу возраста не успели пока набрать силу. А в том, что мои личные слуги со временем сравнятся по силе с Вячеславом Павловичем, я не сомневался. Уж я приложу для этого все усилия. Впрочем, сейчас нет смысла об этом рассуждать. Все равно ничего в ближайшее время не изменишь. Уже хорошо, что в таком возрасте я взял пятый круг маны. А что до защиты, у меня есть разящий меч. В дороге я в основном был занят одним – медитацией. Пусть совсем понемногу, но я становился сильнее. К тому же это помогало раскладывать все воспоминания по полочкам. От первоначального хаоса в воспоминаниях практически ничего не осталось, помимо некоторых закрытых воспоминаний. Однако к уже разложенным воспоминаниям добавлялись новые, поэтому приходилось упорядочивать их в своем разуме. Иначе бы позже пришлось сталкиваться с неприятными последствиями. Например, замедленной реакцией или ухудшением моих способностей. Другими словами, нужно было поддерживать свой организм в тонусе, чем я и занимался. Заодно это коротало время, поэтому очень скоро мы принялись осаждать базу. Тут даже несмотря на наличие сразу трех магов девятого круга, тяжелой техники и авиации, нам пришлось очень долго ломать вражеский барьер. Уж чего-чего, а культисты защиту поставили на славу. Даже я со своими способностями не мог вот так сходу сломать плетение. Правда, чего я не ожидал, так это звонка от Максима Романова прямо во время нашей атаки. И как он вообще дозвонился, учитывая, что здесь даже спутниковая связь с трудом ловила. «Ваше высочество, стоя в закрытом барьере», — сказал я, — «что-то случилось. В точке Б2 обнаружили Лазаря. Он уничтожил всю технику и перебил весь наш отряд во время отступления на точку эвакуации», — сообщил третий принц. «До нас ему добираться в лучшем случае часа 4, а с учетом надвигающейся песчаной бури, далеко уйти он не сможет», быстро проанализировал я ситуацию и сделал выводы. Скорее всего, он будет уничтожать другие отряды и в последнюю очередь возьмется за наш. «Я уже отдал приказ бойцам временно отступить», ответил наследник. «Я всецело поддерживал его решение. Лишние жертвы нам ни к чему. Лазаря мы спровоцировали на действие, главная цель достигнута. Остальное за вами, княжич». «Вас понял. Если что-то изменится, просьба докладывать мне информацию», ответил я, После чего принц повесил трубку. Что ж, хоть какие-то плюсы в сложившейся ситуации. Раз Лазарь начал действовать, то можно думать, как его на этом подловить. Правда, перед этим все равно нужно убить всех членов последнего дня и культистов. Жизнь легче не становится, и от чего-то в груди вновь появилось нехорошее предчувствие. Как-то это все слишком легко происходит. Где-то должна быть ловушка. Только где? Глава 28. Сопротивление, как такового, члены последнего дня оказать не смогли. Оно и неудивительно. Самый сильный маг, охранявший периметр, был седьмого круга. При этом ни одного перевертыша не находилось на базе, чтобы хоть как-то оказать поддержку вражеским бойцам. В итоге я наблюдал картину, как три мага девятого круга превращают убежище в пристанище ада. Повсюду бушевал огонь, били молнии, а в воздухе витал густой черный туман. Не хотелось бы мне оказаться в центре этого катаклизма. Внутрь на базу мы тоже проникли без проблем. Там мы не встретили никакого сопротивления, и это опять настораживало. Я в жизни не поверю, что последний день не знал про нападение. Вряд ли им плевать на жизни своих людей. Они хотя бы могли поставить сюда минимум охраны. С другой стороны, особого сопротивления мы тоже не встретили. Возможно, я себя накручивал, но внутреннее предчувствие говорило о другом. Мы два раза попадались в ловушку, с чего бы вдруг последний день стал себе изменять. «Молодой господин, все в порядке?» – спросила меня Анна. Пока наши слуги и императорские солдаты обыскивали базу, я сидел в барьере и рассуждал о своем. «Да, можешь не переживать», — ответил я, глядя на девушку. «Раздумываю над тем, где враг мог устроить ловушку. На его месте я бы подорвал базу. Хотя, раз этого до сих пор не произошло, значит, враг заготовил ловушку в другом месте». «Не факт, молодой господин», — возразила Анна, смотря мне в глаза. «У последнего дня много возможностей, но они точно не безграничны. Вполне вероятно, что Лазарь решит напасть в первую очередь на Викторию, чтобы вынудить вас прийти к ней на помощь. Возможно, ты права», — согласился я со словами девушки. «Вряд ли Лазарь сможет напасть на нас во время пути. Про других столь же сильных магов нам ничего не известно».